Глава 92. Благодарность. Луэ Киянки выставился на Цин Вентина, выражение его лица осталось неизменным. Прошлое Киянки отличалось от остальных воинов страны Чу. С самого детства он видел очень много гениев, слышал много дерзких слов. Он встречал воинов с такими талантами, что все боялись их словно демонов. Он знал, что действия намного важнее, чем слова, неважно, как вызывающе они звучат. Техника Киянки была очень решительной. Он бы никогда не испугался слов Цин Вентина, тот для него был лишь песчинкой в пустыне. Когда он завершит свое задание в Звездной Академии, то покинет страну Чу и будет преследовать еще более высокую цель. Станет тренироваться с другими сильными воинами. Страна Чу была слишком мала для Луэ Киянки. «В конце года будет пир, жду тебя там», — сказал Луэ Киянки юноше напротив. Публика знала, о каком пиру говорит Луэ Киянки. В мире культиваторов каждая страна устраивала пир в конце года, посвященный культивации. Если вы живете в стране Чу, вам меньше 30, и вы ниже, чем уровень Юаньфу, то вы приглашены на него. Эта традиция передается от поколения к поколению. Из-за того, что пир проходит каждый год, многие воины обучаются там новым вещам. А что касается культиваторов уровня Юаньфу, они туда попасть не могут, потому что для них это не имеет смысла. Луэ Киянки вернулся и встал рядом с Чу Тинхао. Винтян не придал значения словам Киянки и посмотрел на Тинхао. «Я выдержал 3 атаки. Надеюсь, что ваше высочество сдержит свое слово», — спокойно сказал он. «Янара, подойди сюда», — сказал Тинхао. Янара кивнул и подошел. Однако он шел с опущенной головой, потому что знал, как он сегодня потерял лицо. «Цин Винтян», — Тинхао обратился к юноше с улыбкой на лице. «Если я правильно понимаю, то это ты тот гений из павильона божественного орудия, который умеет наносить отпечатки 3-го уровня. Юный гений, Цин Вентян», публика шепталась, разглядывая юношу. «Вы правы», Вентян кивнул, не желая ничего скрывать. Он знал, что правды от Тинхао все равно не утаить. «А что касается предыдущего дела, то я спущу с рук твое вмешательство и сам разберусь с кланами Яу. Если ты перестанешь вмешиваться в дела клана Цин, я даже помогу тебе культивировать». Никто не ожидал услышать от него такие слова, все вздохнули. Если Вентян согласится, то он может забыть о всех своих проблемах. Это было для него хорошим шансом. Если он согласится, то Тинхао забудет обо всем и даже разберется с кланами Яу. Они станут друзьями. Единственным условием было то, что мальчишка не должен вмешиваться в дела клана Цин, потому что из-за этого они с Тинхао могли снова поссориться. Если он завершит все свои дела с кланом Цин, то его ждет блестящее будущее. Он завоевал признание Звездной Академии и получил защиту павильона божественного оружия. Теперь многие могущественные организации защищают его. Если он согласится на условия Тинхао, то взмоет в небеса страны Чу. Больше никто не посмеет встать у него на пути. Он что, дурак? Если согласится, то перестанет быть Цин Вентином. Ваше высочество, спасибо за ваши добрые намерения. Спокойно ответил Вентян и замолчал. Очевидно, это был отказ. Он стоял один напротив эскорта с Цин Чуаном. Одно это говорило о многом. Раз я согласился, то сдержу свое слово. Обещание Луэ Киянки это и мое обещание, сказал Тинхао. Неважно когда, его слова всегда подходили к ситуации. Что бы он не соглашался сделать, то обязательно делал. Хоть Луэ Киянки согласился за него, это было то же самое. Все вокруг стали лучше понимать личность 3-го принца после такой сцены. Он был гордостью страны Чу. Он не мог однажды не занять трон. «Уведите Цин Чуана. С этого момента никому не позволяется плохо к нему относиться», — спокойно скомандовал Чу Тинхао. Эскорт развернулся и увез Цин Чуана. Он смотрел на своего сына. «Я всегда буду верить, что ты докажешь самому себе и всей стране Чу, что ты сильнее их». Его глаза покраснели. «Никто не встанет у тебя на пути. Твой мир намного шире, чем эта страна. Не останавливайся из-за меня. Твоя дорога длинна, очень длинна». Его глаза блеснули, словно звезды, когда он смотрел на Цин Вентина. Юноша тоже смотрел на отца, пытаясь разгадать его намерения. Он добавил про себя: «Отец, твой сын тебя не разочарует». Когда эскорт удалился, Байкинсон посмотрел на Цин Вентина, а затем обратился к осеннему снегу. «Уходим». Она словно только очнулась от шока и кивнула, соглашаясь. Ее сердце было в хаотичном состоянии, но не из-за ненависти или сожаления, скорее из-за того, что Цин Вентина ни разу не посмотрел на нее, даже мельком. Она помнила сказанные ей тогда слова: «Нам суждено принадлежать к двум разным мирам», а он ей тогда ответил: «Ты права, с самого начала мы из разных миров, а теперь жизнь показала, кто был прав, а кто ошибался». Осенний снег подняла голову, глядя на падающие снежинки. Впервые в жизни она сомневалась в себе. Когда отряды покинули площадь, публика начала расходиться. Они смотрели на троицу впереди отряда: Чутинхаа, Луэкиянки и Вуки. Какими же выдающимися воинами они были. После сегодняшней битвы они стали больше понимать личности Тинхаа и Киянки. А эти двое стали лучше понимать Цинвентина, юношу, который бросил им вызов посреди шторма и снега. Сегодня не было ни победителей, ни проигравших, но этот день навсегда запомнится всем присутствующим. Они никогда не забудут спокойствие Чутинхаа, гордости и самолюбие Луэкиянки, и глубину Ивуки. Но также они не забудут решительность юноши, который выступил против них, его упрямство и решимость, а также необычный талант. Сегодня они увидели настоящего Цинвентина, Чутинхаа и Луэкиянки через их слова и действия. Его звали Цинвентян, гений, умеющий наносить отпечатки третьего уровня. За ним стоял павильон божественного оружия. За ним стояла звездная академия императора. Цинвентян из клана Цин. Чутинхаа и остальные ушли, оставив после себя черные следы на белом снегу. Позади плелся Янра. Если бы сегодня был проигравший, то им бы определенно был Янра. Вентян все еще смотрел вслед своему отцу, а воин Юань Фу позади него погладил его по спине. «Не переживай, раз Тинхао пообещал тебе это перед большой толпой, то он сдержит свое слово. Спасибо за вашу помощь». Вентян кивнул и улыбнулся. «Павильон божественного оружия считает тебя своим сокровищем. В будущем твоя помощь может понадобиться и нам», — рассмеялся один из воинов Юань Фу. Они оба пришли из павильона. Они стояли рядом с Вентином. Воины, которые никого не боялись. Они стояли рядом с Вентином против Чутинхаа, и Чутинхаа не решился натравить на них других воинов Юань Фу. Иначе это было бы актом против павильона. У павильона было особое место в стране Чу. Даже королевский клан не трогал их. А если в момент гнева павильон решится покинуть страну Чу и присоединиться к своим врагам, то это будет настоящей катастрофой. Есть причина, почему Чутинхаа предложил Вентину такую сделку. Юный гений, умеющий наносить отпечатки третьего уровня, станет очень сильным в будущем. А кузнец высокого уровня пригодился бы Тинхаа в его будущих делах. Раз пришли воины из Звездной Академии, то нам пора. Воины Юань Фу из павильона откланялись. Вентян повернулся и посмотрел на силуэт в шляпе, который тоже удалялся по свежевыпавшему снегу, словно случайный прохожий. «Господин Рен, большое спасибо!» Вентян расплылся в благодарной улыбке. Сегодня, в самый черный день его жизни, павильон божественного оружия и Звездная Академия поддержали его и выстояли за него даже против действующей власти. Он навеки запомнит это и будет благодарен. Глава 93. Разговор с Мустангом. Сегодня Цин Вентян смог стоять посреди бури один лишь с поддержкой павильона божественного орудия и Звездной Академии. Он никогда не забудет это. Луа Хуан подошла к юноше и улыбнулась. «Молодец!» Она понимала, что начиная с этого дня, многие захотят расправиться с Вентином, но даже если они решат послать убийц, это надо будет делать очень осторожно. В королевской столице у всех организаций есть свои шпионы, каждый чих отслеживается ими, поэтому вечно прятаться не получится. Неважно, кто это будет, но против мощных воинов из самой сильной секты или клана, немногие отважатся нанять убийц. Если задействуются шпионы, то последствия будут ужасающими. Эти люди уже упустили свой лучший шанс убить Вентина. Конечно, сам юноша им угрозы не представлял, но теперь он был совсем другим и даже добился признания авторитетов. Кланы Яо тоже входили в число тех, кто желает смерти юноши. Ранее клан Ау отправил Арчона разобраться с Вентином, но у него не получилось, и теперь он в тюрьме. А теперь если клан Ау снова решит это сделать, то им придется быть предельно осторожными. Цинья тоже подошла. Она погладила брата по волосам. «Вентян, спасибо тебе за все». Она нежно улыбнулась. «Сестра, о чем ты говоришь? Это ведь и мой отец. За что ты меня благодаришь? Я ошибалась. Я рад, что ты извинилась. Больше не возвращайся в страну снежного облака. Ее принц нехороший человек». Цинья кивнула. «А что насчет Циншина и Цинжи? С ними все будет в порядке. Я слышал, что принц страны снежного облака необычный человек. Так что я не думаю, что он что-то предпримет, ведь мы ничего ему не сделали, и он не навредил Циншану и Цинжи. Но чтобы подстраховаться, напиши им письмо и скажи, чтобы попытались при случае ускользнуть прочь из страны Снежного облака. В стране Чу были организации, которые занимались курьерской доставкой. Если цена вам под силу, то ваше письмо будет доставлено быстро. Ладно, я напишу письмо, когда вернусь. А затем они отправились в академию. Плут появился из ниоткуда и прыгнул на Луахуан. Толпа медленно расступилась для Вентина. Вскоре его имя распространилось по всей стране Чу. Для этого хватило бы того, что он был кузнецом третьего уровня. Но вдобавок ко всему сегодняшние события были темой для обсуждения номер один. Когда Вентян вернулся в Звездую Академию, то он увидел на улице несколько людей. Он посмотрел на лица учеников и засветился улыбкой. После такого тяжелого года он чувствовал, что намного повзрослел. Цин Вентян вернулся. Взгляды многих тут же обратились на него. Цин Вентян направился вперед по заснеженной дороге. Мимо прошли две девушки и тут же зашептались. Это же Цин Вентян. Он победил Муран Фена и даже выстоял против трех атак Луакиянки. Какой красавчик. Он точно лучший среди всех учеников Академии. Да, и намного сильнее, чем этот, предыдущий, Муран Фен. Цин Вентян скоро нагонит самого Луакиянки. Их голоса все затихали, потому что они шли дальше. Цин Вентян очень удивился, как новости распространились так быстро. Кажется, он не успел вернуться, а в Академии уже все знали. Кажется, ты теперь знаменит, рассмеялась Луахуан. Он пожал плечами. Шумиха вокруг и правда была немалой. Вентян гордился собой, ведь ему было всего 17, а им все так восхищались. Конечно, ему было очень приятно, но даже так он понимал, что всем обязан своему выдающемуся таланту, а также поддержке павильона Божественного оружия и Звездной Академии. Он сам никогда не смог бы так восхитить людей. Если наступит день, когда он сможет рассчитывать лишь на свои собственные умения, то он засияет ярче, чем сотни созвездий. Этот мир так велик, а он только начинал жить. Это была лишь страна Чу, а в ней уже было столько талантов. А что насчет мира снаружи? Насколько занимательным будет он? Едва ли три атаки. Луакиянки он не противник. Цин Вентян еще не достоин даже дышать одним воздухом с мастером Лу. Послышался саркастический голос. Вентян повернулся и увидел юношу и девушку. Юноша стоял с недовольным лицом, а девушка испуганно посматривала на Вентина. «Что ты за ерунду говоришь? Цин Вентян в Академии всего год. Как их можно сравнивать? Это совсем нечестно. Может, ты его переоцениваешь?» Вентян развернулся. Их разговор был ему неинтересен. Он обнял маленького Плута и продолжил свой путь. «Ты ей, кажется, нравишься, а парень ревнует», — сказала Луахуан. Вентян улыбнулся и покачал головой. Его это не волновало. Восприятие публики было не изменить. Когда все узнали, что Вентян вернулся, они молча наблюдали за ним. Накалится ли конфликт между ним и ассоциацией рыцарей до следующей степени? Юноша вошел в свою комнату, и Фан Ли тут же бросился к нему, обняв. «Я так рад видеть тебя, я тоже». Вентян похлопал его по плечу, продолжая держать его за руку. «Я всегда переживал за тебя, даже вес потерял из-за переживаний. Раз ты в порядке, я спокоен. А и еще, я слышал, что ты умеешь наносить отпечатки третьего уровня. А мне ты подарки привез, я тронут твоей заботой». Вентян закатил глаза. «Да ладно, не стоит. Просто подари мне оружие третьего уровня в благодарность». Глаза толстяка засветились. «Неа, а еще я слышал, что у тебя есть межпространственное кольцо и ты теперь можешь легко доставать божественное копье и древнюю алебарду. Забудь о орудии третьего уровня, и второго подойдут. А еще мне бы нужно немного метеоров юань для культивации». «Неа», снова ответил Вентян. «Братишка, что же случилось с нашей дружбой?» Глаза толстяка наполнились слезами, и у Вентина по спине пробежали мурашки. «Фан Ли, не переживай за божественное орудие. В будущем у тебя будет больше, чем надобно». Луахуан закатила глаза, наблюдая за этой сценой. «Юный братик, учитель хочет встретиться с тобой. Пойдем, я провожу тебя». «Точно, мне тоже кое о чем с ним надо поговорить», — кивнул Вентян. «Фан Ли, пойдем с нами», — улыбнулась Луахуан. Фан Ли согласился, и троица ушла. Поблизости стояли несколько учеников и смотрели на уходящих. Они вздыхали. Они все были новичками, но Вентян вырвался так далеко вперед. Мустанг сидел рядом с маленьким прудиком, скрестив ноги и закрыв глаза. Он медитировал. Учителям Звездной Академии постоянно приходилось держать себя в форме и не забывать о культивации. «Когда появилась наша троица, Мустанг распахнул глаза и с гордостью посмотрел на Вентина. «Учитель». Вентян и Фанли наклонились в знак уважения. «Кстати, об этом. Я твой учитель, а времени тренировать тебя у меня нет. К тому же ты сам уже достиг потрясающего результата». Хоть он и сказал такое, но за своего ученика Мустанг был счастлив. «Я никогда не забуду то, что вы сделали для клана Цин», — благодарно ответил Вентян. «Я знаю, что ты ценишь отношения с людьми. Поэтому даже старик Рен рисковал жизнью ради тебя. Твоя позиция в Звездной Академии теперь не ниже моей позиции старейшины», — сказал Мустанг с улыбкой. «Садись». Когда юноша и остальные уселись, Мустанг продолжил. «Теперь, когда ты кое-чего добился, пробиться на уровень Юаньфу для тебя лишь вопрос времени. Позволь мне поделиться с тобой своим опытом, это пойдет тебе на пользу. Ты добился расположения Звездной Академии, и теперь ты точно покинешь страну Чу. Эта земля больше не сумеет сдержать твой боевой потенциал». Глава 94. Прошлое Луокиянки. Цин Вентян встал и стал внимательно слушать. Даже Фанли весь обратился вслух. В этом мире культиваторов все было не так просто. То, с чем они сталкивались раньше, было лишь верхушкой айсберга. Сейчас Мустанг собирался расширить их горизонты. Он помахал руками, и на земле появился гигантский круг. Затем он взял маленький камень и положил внутрь контура. «Этот камень – страна Чу», – сказал Мустанг. «Если маленький камешек был их страной, то что же такое этот гигантский круг?» «Это страна снежного облака, страна Ян, страна льда». Мустанг раскладывал по круг еще маленькие камни, но занимаемое ими пространство было несоизмеримо мало. Затем Мустанг нарисовал вокруг камней небольшие круги, которые представляли разные страны, и связал их вместе. Они заняли большее пространство, однако оно все равно было мало по сравнению со всем кругом. Затем Мустанг положил в круг камень побольше. Вместе с Чу существует еще около 10 стран, за ними стоит вот этот большой камень, таинственный дворец 9. Мустанг спокойно рассказывал, а у юноши от этого тряслись руки. Таинственный дворец 9 – это, наверное, секта, но подумать только, она контролирует более 10 стран. Одно лишь слово от таинственного дворца 9, и страна Чу встанет во главу остальных стран. Но и одно ее слово может разрушить страну Чу. Эта сила прозрачна, дворец не вмешивается во внутренние дела стран. Иногда они набирают талантливых юношей из каждой страны и делают их учениками таинственного дворца 9. Луокиянки пришел оттуда. Вентян стиснул кулаки. Вот так вот, значит, неудивительно, что в стране Чу Луокиянки такой сильный. Все потому, что он пришел из таинственного дворца 9. Он чувствовал, что Звездной Академии не нравится Луокиянки. А еще Вентян теперь понимал, почему Мустанг упрашивал его извиниться перед Луокиянки и отдать ему плоды горячей крови. Отец Луокиянки был одним из учеников Звездной Академии. Он был очень талантлив и добился ее расположения. Старик Рен даже решился лично учить его и кропотливо тренировать. В конце концов, его отец отправился в таинственный дворец 9. Императорская Звездная Академия, разумеется, не могла препятствовать выбору студента. Им было лестно такое. Однако отцу Луокиянки очень хотелось заполучить вещи из павильона Небесной Звезды. Он не прошел вступительные испытания, вдобавок украл одну из тех вещей и пронес ее с собой в таинственный дворец 9. Для Звездной Академии это было катастрофой. Вентян и Фанли удивились. За общеизвестными фактами, оказывается, стояла такая история. Раз у отца Луокиянки была поддержка таинственного дворца 9, почему же со Звездной Академией ничего не стало? Серьезно спросил Фанли. Звездная Академия тренирует множество талантливых воинов, и не все они были как отец Луокиянки. Многие добились ослепительных результатов в других местах. Мустанг указал на границы таинственного дворца 9 и зон его контроля. Был один человек, который, узнав такие новости, отправился приструнить таинственный дворец 9. Он был тем, кого даже великому дворцу следовало бояться. Поэтому в итоге этот инцидент обошелся малой кровью. Услышав это, Цин Вентян обрадовался. За несколько тысяч лет истории Академии были воины, которые, покинув родные пенаты, не забыли о том, кто научил их всему этому. Вокруг подчиняемой таинственному дворцу зоне были еще страны, которые управлялись подобными организациями, например, мистическим пиком или горами восхода солнца. Каждая из них управляет территорией из 10 стран. Мустанг нарисовал еще несколько кругов вокруг участков со странами, они заняли большую территорию гигантского круга. Такое простое объяснение позволило Цин Вентяну и Фанли ясно представить себе, что страна Чу была лишь мелким камешком, а они были еще меньшими камешками в стране Чу. Раз дворец не вмешивается во внутренние дела страны Чу, почему же они контролируют эти страны и одним словом могут возвысить их или разрушить? Спросил Мустанг у юношей. Из-за их силы, ответил Вэнь Тян. Правильно, если небесный монарх придет в страну Чу, законы не будут распространяться на него. Во дворце есть несколько воинов уровня монарха, а сейчас мы узнали, что отец Луокиянки пытался до него дойти, но мы не знаем, успешно ли. Из слов учителя Вэнь Тян понял, какую позицию Луокиянки занимает в Звездной Академии. Без сомнения, Академия не хотела его брать, но из-за его прошлого выбора у них не было. Еще вопрос, учтиво сказал Вэнь Тян. Давай, кивнул Мустанг. Учитывая талант Чу Тинхао, его будущее не будет связано со страной Чу, не так ли? Спросил Вэнь Тян с определенным намеком. Тинхао станет одним из учеников Дворца Девяти. Зачем тогда ему трон? Неважно, принц или нет, дорогу себе можно было расчистить лишь силой. Сила была самым важным. Мустанг понял намек Цин Вэнь Тяна. Вэнь Тян, на культивацию нужно очень много ресурсов. Если Чу Тинхао станет новым императором, то куда, как ты думаешь, утекут ресурсы? Вэнь Тян непонимающе уставился на учителя, а затем в его глазах зажегся свет. Император не обязательно должен присутствовать в стране. Он может нанять людей, например, клан И, который будет править за него, а сам заниматься культивацией. Ладно, хватит об этом. Еще мне нужно рассказать тебе кое-что важное. Мустанг посмотрел на Вэнь Тяна с восхищением. Я думал, что мы коснемся этой темы лишь в следующем году, но ты повзрослел так быстро. Поэтому я решил сказать об этом сейчас. Цин Вэнь Тяну стало любопытно, о чем именно Мустанг собирался ему рассказать. В стране Чу в конце каждого года проходит пышное пиршество. Оно называется пиром Юньлинь. Юнь означает то, что на пир придет сам император. А Линь значит, что победитель соревнования, которое пройдет на пиру, сумеет в будущем управлять всем миром. Услышав это, Вэнь Тян почувствовал, как быстро бьется его сердце. Это тот пир, о котором говорил Луокиянки. Он назывался пиром Юньлин. Юньлин означает император всего мира. Конечно же, это не простой пир. Он проходит в том месте, где впервые установилась династия Чу. Туда пригласят всех сильных молодых воинов. Поэтому воины ниже уровня Юаньфу смогут сразиться друг с другом. Имена тех, кто покажет себя хорошо, снова заставит имя страны Чу сиять во славе. Лучшие девять дойдутся расположения уважаемых стран. Поэтому все элитные воины из разных стран очень хотят попасть на этот пир. Могу сказать тебе, что этот пир является площадкой, на которой таинственный дворец девяти выберет себе учеников. Вдобавок, лучшие девять не только получат награду от страны Чу, но и от своей академии. Однако, для того, чтобы получить награду от Звездной Академии, нужно стать самым лучшим. Знаешь, какова эта награда? Звездная Академия позволит этому ученику войти на седьмой уровень павильона Небесной Звезды. Седьмой уровень павильона Небесной Звезды? Вэнь Тян замер. С самого начала ему были любопытны высокие уровни павильона. Все в Звездной Академии знали, что на шестом уровне содержатся техники для культиваторов уровня Юаньфу. Но что же было на седьмом, восьмом и девятом уровнях? Все верно, седьмой уровень павильона Небесной Звезды. Этот пир является самым быстрым ключом к седьмому уровню. Если ты станешь лучшим на пиру Юньлинь, то сумеешь войти на седьмой уровень. Луокиянки не сможет войти туда по-другому, пир его единственный шанс. Он должен стать первым и лучшим. А затем, как и его отец, он сумеет попасть на седьмой уровень павильона. Седьмой уровень павильона также является ступенью, с которой можно подняться на восьмой и девятый уровни. А что там внутри, даже я не знаю. Но теперь я знаю, что отец Луокиянки стал лучшим на одном из пиров Юньлинь и был выбран таинственным дворцом девяти. Он вошел на седьмой уровень павильона, но не прошел тест на вход в восьмой уровень своими способностями, однако дворец сумел протолкнуть его туда. Как Звездная Академия могла потерпеть такое нахальство? Со слов Мустанга Вэнь Тян четко понял историю, стоящую за отношениями Луокиянки и Академией. Появление Луокиянки в Звездной Академии было соревнованием между его отцом и самой Академией. Академия не хочет, чтобы Луокиянки стал лучшим на пиру, но он уже достиг восьмого уровня артериальной циркуляции, и с его талантом у него и правда есть шанс занять первое место. А даже если не выйдет, то в следующем году он точно поднимется на вершину артериальной циркуляции. Кто его тогда остановит? Мустанг серьезно посмотрел на Цин Вэнь Тяна, а затем серьезно добавил: «Теперь, когда ты добился расположения Звездной Академии, все надеются, что ты станешь лучшим на Пиру Юньлинь в следующем году и расстроишь планы Луэкиянки». «В следующем году? А что, если Луэкиянки станет лучшим в этом?» – спросил Вентян. «Только не говорите, что Академия позволит ему войти на 7-й уровень павильона Небесной Звезды. Если так случится, значит, Академия и правда проиграла». «Пусть так», – Мустанг наклонил голову. «Каждый год на пир собираются много талантливых воинов. Многие из них уже на вершине артериальной циркуляции. Мы можем лишь надеяться, что один из них победит Луэкиянки». Он даже не мог себе представить, чтобы Вентян сумел победить Луэкиянки в этом году. В конце концов, до пира оставалось всего 2 месяца. На этот раз, хоть Вентян и может прийти на пир, лучше бы ему просто посмотреть на происходящее, не вмешиваясь. Глава 95. Попытка создания. Сейчас Цин Вентян был на 6-м уровне артериальной циркуляции. Через год он точно доберется до вершины артериальной циркуляции. Этого года хватит на то, чтобы сделать свою базу стабильной и усилить свои астральные души для помощи в битвах. Тогда он сумеет стать лучшим на ежегодном пиру. «Мы правда будем надеяться на других», – пробормотал он. Он лично видел и испытал на себе силу Луэкиянки. Она была ужасающей. Если бы он не перехватил инициативу во время 3-й атаки, то битва закончилась бы иначе. К тому же, цель его была очевидна. За эти оставшиеся до пира месяцы он по максимуму увеличит свою силу. Луэкиянки пришел из таинственного дворца 9, поэтому Вентян не стал бы его недооценивать. Он точно прятал козыри в рукаве. «Даже если мои шансы стать чемпионом в этом году невелики, я все же попробую», — сказал Цин Вентян. «Я тоже так думаю. Однако, соревнование на пиру будет опасным. Луэкиянки, Арчон и другие точно примут в нем участие. Просто относись к нему, как к части своей тренировки, и отступай, если чувствуешь, что не справляешься. Помни, будь осторожен», — предупредил его Мустанг. В конце концов, Звездная Академия возлагала на юношу большие надежды. Мустанг понимал, что это значит. 7-й уровень павильона Небесной Звезды был дорогой на 8-й и 9-й уровни. С тех пор, как Академию основали много лет назад, еще никто не добирался до 9-го уровня павильона. А как Академия всегда надеялась, что однажды к ним придет ученик, достойный характером и силой. Лишь тогда он начнет создавать историю. «Учитель, с моим настоящим статусом, могу ли я посетить 6-й уровень павильона Небесной Звезды?» — глупо улыбнулся Вентян. Мустанг закатил глаза. «Через заднюю дверь? Ты теперь умеешь наносить отпечатки 3-го уровня, а значит, метеор Юань для тебя не проблема. Может, тебе следует сделать пожертвование в счет Академии? Как насчет этого? Увеличь уровень своего медальона до 4-го сам, а насчет 5-го, скажи старейшине в павильоне, что я подарил тебе доступ, а там сам найди способ пробраться на 6-й. «Спасибо, учитель», — улыбнулся Вентян. 5-й уровень павильона Небесной Звезды, так он сумеет овладеть техниками высокого уровня. «Учитель, а я, что насчет меня?» — вмешался толстяк. Он тыкал пальцем себе в грудь. «Оставайся здесь и культивируй. Если будешь делать это чуть упорнее, то может даже обгонишь Вентина». Толстяк горько улыбнулся и кивнул. Пока Вентян пропадал где-то, Мустанг лично учил толстяка и относился к нему очень хорошо, что юношу несомненно тронуло. Луахуан рассмеялась. Талант толстяка был неплохим, но сам он был ленивым. Но несмотря на это, он уже достиг 5-го уровня артериальной циркуляции и считался одним из лучших новичков в академии. «Толстяк, я помогу тебе увеличить уровень своего медальона до 4-го», — предложил Вентян. «Вот это мой брат», — радостно воскликнул Фанли. «Учитель, нам пора идти». Юноши попрощались и ушли вместе с Луахуан. Мустанг опустил глаза и посмотрел на нарисованный им гигантский круг. Ни Вентян, ни Фанли не спросили его, что он представляет, потому что не хотели быть слишком амбициозными. Для них даже таинственный дворец 9 был слишком высокой целью, а силы всего гигантского круга они даже представить себе не могут. Когда Вентян и остальные ушли, рядом с Мустангом вдруг появился человек — старик Рен. Мустанг встал и улыбнулся ему. «Почему бы тебе не позволить ему поднять уровень медальона самому?» Конечно, те слова о разрешении на доступ с именем Мустанга были неправдой. На самом деле, Звездная Академия уже распахнула эти двери для Цин Вентина. Он уже овладел 3-м отпечатком из отпечатка 1000 рук. 5-й уровень павильона ему придется как раз в пору. Надеюсь, он быстро повзрослеет. потому что пир окажет на него огромное давление, а это лучший способ вырасти. Надеюсь, что этот юноша компенсирует мою ужасную ошибку в прошлом». Мустанг посмотрел на Ренки Янсена и вздохнул. Кажется, старик Рен все еще винил себя. Ему было больно от того, что именно он взрастил талант в отце Луэки Янки. После того, как Вэнь Тян увеличил уровень медальона до 5-го, он снова пришел в павильон Небесной Звезды. В конце концов, он выбрал для себя две техники уровня Земли. Раз он владел третьим отпечатком тысячи рук, то мог постичь техники этого же уровня. Ладонь падающей горы. Эта техника росла вместе с культиватором. На своей вершине каждый удар ладони будет нести огромное давление, словно мощь настоящей горы. Вэнь Тян выбрал эту технику, потому что он владел божественным отпечатком, который мог успешно ее дополнить. Это был отпечаток горы второго уровня. Ранее он пытался с его помощью собирать божественную энергию, но получалось слишком медленно и требовалось большое количество астральной энергии. Но несмотря на это, все получалось, и получилось в битве против Луэки Янки, хоть его тело содержало лишь серебро божественной энергии вместе с отпечатком горы. Мощь его была велика. Теперь у него стало получаться сжимать божественную энергию намного быстрее вместе с отпечатками ладони. Скоро он достигнет и второго уровня совершенствования духа. К тому моменту, скорость сжатия энергии вырастет еще сильнее. А сейчас он может хранить сжатую божественную энергию в отпечатке типа горы, используя ее в качестве секретного оружия. Вторая выбранная им техника называлась Алебарда Берсерка. Она состояла из 4 состояний и 36 трансформаций: лазурный дракон, белый тигр, огненная птица и черная черепаха. Каждая из них содержала в себе по 9 трансформаций, и они позволяли владельцу двигаться словно облака, атаковать и защищаться одновременно. Эта техника подходила для ближнего боя. В павильоне Небесной Звезды было множество различных техник. Там были техники для меча, сабли, копья и даже алебарды. Раз его небесный молот обладал невероятной силой, он соответствовал ауре алебарды. Когда Вэнь Тян натолкнулся на эту технику, он не стал колебаться и тут же выбрал. Для простой атаки у него были отпечаток тысячи рук и ладонь падающей горы. Для атаки и защиты у него теперь была техника алебарды берсерка. Для быстрых движений – техника груды. Если он постигнет еще техники, то станет великим мастером. Спустя 3 дня в одном из дворов Звездной Академии Вэнь Тян сидел возле пруда с закрытыми глазами, игнорируя мир вокруг. Как только его медальон из нефрита достиг 4-го уровня, он мог выбрать себе свой собственный двор. Вэнь Тян не спал. В своем пространстве мечты бушевал океан, и волны разбивались о каменистый берег. Двигалась фигура с алебардой в руках, и с каждым ее движением рычал яростный тигр. С каждым ударом алебарды раздавались грозные рыки, а волны с силой бились о скалы. Обрушилась большая волна, но фигура устояла, не дав ветру или воде сдвинуть себя с места. Перед ним возникла гигантская черная черепаха, которая сломила атакующие волны. Воин сделал шаг вперед, и все его тело превратилось в груду и бросилось вперед, рыча от гнева. Алебарда в его руках стала лазурным драконом, который взорвался и бросился прямо на океан. Через несколько секунд воин приземлился на землю и сел на берег. Этим воином был Цин Вэнь Тян. Раз это было лишь воображаемым пространством, то почему бы не отдаться своей фантазии полностью? Он мог представить, что он в несколько раз сильнее и выплеснуть всю силу своих техник. Так он овладеет ими намного быстрее. Вэнь Тян поднял голову и посмотрел на звездное небо. Однако это была лишь пиктограмма ландшафта. В этом ландшафте все горы и реки были созданы одним лишь мазком, но в них находились бесчисленные техники. Вэнь Тян постепенно улучшал свою силу, постигая внутренности ландшафта и входя в состояние глубокой медитации. Каждый контур, каждый мазок был похож на божественные отпечатки. С их помощью можно было создавать божественную энергию. Когда юноша развивал свою технику, он обнаружил, что она выбрасывает силу точно так же, как и божественные отпечатки, нанесенные на божественное оружие. Например, ладонь падающей горы в атаке позволяет воину контролировать астральную энергию и создает гору, которая обрушивается на противника. Это схоже с тем, когда он создал образ горы с помощью серебра божественной энергии горы в схватке с Луэки Янки. Единственная разница была в том, что ладонь падающей горы была сложнее в использовании, но эффект от нее был такой же. У Вэнь Тяна родилось смелое предположение. Техники пришли от божественных отпечатков. Глядя на пиктограмму ландшафта в его пространстве мечты, Вэнь Тян утонул еще глубже в своей медитации. Если бы и другие это поняли, то даже думать не стали бы. В конце концов, не все культиваторы были такими же, как Цин Вэньтян, который владел методом совершенствования духа, пиктограммой ландшафта и астральной душой, которая давала ему любое оружие в битве. Спустя 3 дня, хоть юноша и не получил ответа, он не грустил. Напротив, был радостен, потому что теперь понимал эти техники намного больше. Он начал рисовать линии рун в своем пространстве мечты. С каждым мазком выходила и таинственная энергия. На этот раз Вэньтян наносил отпечатки не своим телом, а своим воображением. Если нарисовать линию не идеально, то отпечаток потеряет свою силу. Поэтому Вэньтян хотел сам разобраться в сложной технике божественных отпечатков, что было трудно. Но все же он хотел попробовать. В конце концов, разве пиктограмма ландшафта, которая украшала небо в его пространстве мечты, была не созданием воображения того мужчины в зеленой робе? Глава 96. Первый рисунок. Цин Вэньтян уже поглостью погрузился в особенное состояние. Он не знал, сколько времени прошло, и не знал, что он вообще делал. Даже когда Цин Я пришла, чтобы разбудить его вне его пространства мечты, он продолжил все так же лежать без движения. Цин Я решила не нарушать его сна. Если бы искусные мастера искусства мечт были бы здесь, то они поняли бы, что особым состоянием юноши было то, что его сознание входило в состояние удивительно глубокого сна. Так он сможет постичь все, что хочет познать намного быстрее и проще. Спустя 2 дня он все еще лежал на берегу океана в пространстве мечты и рисовал. Наконец, он остановил палец и посмотрел на то, что получилось. Есть! Обрадовался юноша. Картина, которую он нарисовал, напоминала человека, держащего древнюю алебарду и атакующего ей. Но даже такое простое движение несло в себе много энергии. Эта аура постоянно рвалась вперед, желая уничтожить все вокруг. Картина, казалось, двигалась сама по себе. Если смотреть на нее долго, то можно было заметить, что она живая и может перенести воинов в чудесное место. Это новый вид божественного отпечатка, пробормотал Вэньтян. Человеческий божественный отпечаток. Если это правда он, то к какому уровню он отснается? Вэньтян поднял голову и уставился в пустой воздух. Он не знал, сколько времени прошло, поэтому решил покинуть пространство мечты. Он вернулся в реальность и открыл глаза. Цин Я ходила взад и вперед возле него. «Сестра!» — позвал он. Увидев, что Вэньтян проснулся, она улыбнулась и подошла. «Ты так долго культивировал, а ты все это время ждала? Я часто заходила сюда проведать тебя. Вэньтян, мне нужно кое-что тебе рассказать. Я получила ответ из страны Снежного облака». Она посерьезнела. В письме говорится, что к концу года группа воинов во главе с принцем отправится в страну Чу. «Но зачем?» – нахмурился юноша. «Понятия не имею», – покачала головой Цин Я. «Но я слышала и другие важные новости. Принц приведет своих людей на пир Юньлинь в этом году. Кажется, на пиру будет очень оживленно», — пробормотал Вэньтян. Он улыбнулся сестре. «Не переживай об этом. Поживем, увидим». «Да, ты и сам не переживай. Просто культивируй усердно. Я бесполезна, могу лишь болеть за тебя». В ее голосе прозвучали нотки извинения. Она знала, что с ее силой она никогда не сможет спасти деда и отца. Вся ответственность возлагается на Цин Вэньтяна. «Оставь это мне. Наступит день, когда я взлечу в небеса и посмотрю на страну Чу как на букашку сверху». «Ладно», — кивнула Цин Я с улыбкой. «Давай я тебе что-нибудь приготовлю». «Отлично, наконец я попробую твою стряпню», — засмеялся Вэньтян. Он выбрал для себя одинокий двор, и Цин Я поселилась вместе с ним. Когда девушка вошла внутрь, Вэньтян достал несколько кусочков бумаги и с помощью астральной энергии нанес ту картину на бумагу. Однако, как бы он ни пытался нарисовать картину из пространства мечты в реальном мире, у него ничего не получалось. Очевидно, что в мечте у него получилось лишь потому, что он достиг высокого понимания дела. Но несмотря на провалы, он успокаивал свое сердце и снова принимался за картину. Наконец, у него получилось нарисовать то же самое, а Цин Я как раз приготовила ужин. В конце концов, во сне у него же получилось. Ему нужно было лишь привыкнуть к этому процессу в реальной жизни. Как красиво, почти как настоящее. Цин Я встала рядом, и ее глаза заблестели. «Вэньтян, мне кажется, что от картины исходит мощнейшая аура. К тому же, человек на ней кажется наполовину спящим и наполовину бодрствующим. Кажется, он хочет разрушить всю землю своей алебардой». Цин Я становилась все интереснее, чем дольше она смотрела на картину. Когда она сфокусировала на ней взгляд, то почувствовала, словно стоит на берегу воображаемого океана, а перед ней фигура с картины, и ее жизнь вот-вот оборвется. Я впервые рисую картину рунами. Не уверен, что это считается божественным отпечатком. Улыбнулся Вентян. Божественные отпечатки очень таинственные, даже самые обычные очень реалистичные и яркие, словно сами содержат жизненную энергию. Пока я был в странном состоянии понимания, я сумел нарисовать картину рунами. Она имеет такой же эффект, как и божественные отпечатки, и уровень ее, должно быть, не так уж и низок. Ты и правда зверь. Цин я не знала, как еще ей описать брата. Даже она чувствовала, что от картины исходила таинственная энергия. Она даже мечтать не могла о таком уровне владения. Она была рада за брата. Он был для нее родным, ближе всех. Ладно, пошли обедать. Она потянула его к столу. Глаза Вентяна загорелись, когда он увидел вкусную еду. Вдоволь насытившись, Вентян снова вернулся в лес небесной мечты. Хоть в академии теперь было спокойно, он все равно тренировал свое мастерство. В городе иллюзий Вентян появился на пустом месте. Он потер межпространственное кольцо на своем пальце, и в его руках появилась древняя алебарда. Это пространство мечты и правда как реальность. Даже то, что я принес с собой, здесь работает. Вентян вдруг бросился в сторону, превратившись в тень, двигаясь с невероятной скоростью. Как только культиваторы рядом заметили Вентяна, то быстро уклонились. С его репутацией уже все были знакомы. Он легко победил Янора и даже набросился на Луакиянки. Если бы они были воином ниже чем 8 уровня, то не посмели бы противостоять ему, особенно с алебардой в руках. Его аура была очень мощной, особенно вместе с этим оружием. Вскоре Вентян заметил члена ассоциации рыцарей. Этот человек держал длинное острое копье в руке. Виолетовый ветер яростно взрезал воздух, когда Вентян, словно птица, спикировал вниз со скоростью молнии. Этот человек понял, что не успеет отступить, поэтому выставил копье прямо навстречу Цин Вентяну. Состояние белого тигра. Он задействовал технику алебарды берсерка. Тигры тут же вырвались вперед и столкнулись в схватке с копьем противника. От такой силы оно вывалилось из рук воина. Острие алебарды вошло в тело противника. Эта боль была настоящей пыткой. Глаза рыцаря уставились на Цин Вентяна, а затем он медленно исчез из пространства мечты. Вентян убил своего противника и уже стал подыскивать другого. Через несколько минут он встретил второго воина из ассоциации рыцарей и быстро бросился на него, безжалостно разделавшись с ним своей острой древней алебардой. Пошел дождь из крови. Убийство за убийством, Вентян заставлял воинов умирать мучительной смертью от его алебарды. Он превратился в кошмар для воинов из ассоциации рыцарей. В городе иллюзий многие видели Вентяна, когда он охотился на воинов. Эти новости быстро дошли до Звездной Академии, отчего многие вздохнули. Вентян определенно не забыл об унижении Фанли. Конфликт между Вентяном и ассоциацией рыцарей стал лишь напряженнее. Однако, поговаривали, что Арчон ушел тренироваться после того, как прорвался на 9 уровень артериальной циркуляции. Было понятно, что Арчон готовился к пиру Юньлинь, который состоится в конце года. Тогда он точно разберется с Вентяном. Однако, Вентян тоже встретил достойного противника в городе иллюзий. Этот человек был одет в голубую робу, а его культивация находилась на 8 уровне. Вентян пребывал в хорошем расположении духа. Он использовал технику алебарды берсерка и исследовал ее. 4 состояния, 36 трансформация техники алебарды. С ними можно было ознакомиться лишь постоянно практикуясь и увеличивая свою силу. В пространстве мечты Вентяна он вообразил себя мастером этой техники и использовал все 4 ее состояния. Он почувствовал, как ладонь его оппонента атакует. Алебарда в его руке тут же вскинулась и стала черной черепахой, которая защитила Вентяна. Но когда ладонь противника рухнула на черепаху, та задрожала, едва сдерживаясь, а затем разломалась. Вентян отлетел назад, а затем он засмеялся. «Давай в другой раз». Затем он развернулся и ушел. Он пришел на пустое место и снова начал отрабатывать технику алебарды. Постоянные битвы помогали ему в этом. Каждый удар алебарды источал доминирующую и тираническую силу. Но несмотря на это, Вентяну казалось, что что-то не так. Его удары не несли в себе ту ошеломляющую ауру божественного отпечатка, который он нарисовал. «Цин Вентян!» — послышался чей-то радостный голос. Вентян замер и вскоре увидел, что к нему направляется Муроу. «Какое совпадение!» — улыбнулся юноша. «Когда я узнала, что ты вернулся в Звездную Академию, то стала каждый день ходить сюда, чтобы встретить тебя. Юноша только сейчас понял, что сейчас стоял на том месте, где они постоянно дрались. «Могу ли я помочь тебе чем-нибудь?» Он улыбнулся. «А разве я не могу просто так поговорить с тобой?» Горько посмотрела на него Муроу. «Ладно, шучу. Завтра мне исполняется 18 лет. Придешь?» «Можно», — улыбнулся Вентян, а затем положил алебарду обратно в кольцо. «Нападай, если хочешь». «Ладно», — засмеялась она и начала. Муроу поняла, что ее атаки уже не задевали Вентяна. Каждым своим движением он уклонялся или умело отражал их. Его движения были скорее похожи на танец, чем на технику. Но даже так это сражение принесло девушке много пользы. Они дрались, пока она не повалилась с ног от усталости, а затем они вместе ушли из пространства мечты. Когда Цин Вентян вышел из леса небесной мечты, то вернулся во свой двор в задумчивости. Он смотрел на свою картину, а затем его взор загорелся. Муроу так хорошо к нему относится. Завтра у нее день рождения, он обязательно должен сделать ей подарок. Глава 97. Шумиха вокруг картины. Сегодня Муроу исполняется 18, и хоть она еще так молода, но уже очень одинока. Все потому, что в этом году ее семья даже не удосужилась приготовить ей праздник. И отношение ее друзей к ней изменилось, они ее даже не поздравили. Муроу уделила свой дворик, в котором жила, вместе с двумя девушками. Она увидела их и позвала. «Муроу, тебе что-нибудь нужно?» Они повернулись и посмотрели на нее. «Сегодня у меня день рождения. Пойдемте вместе поедим». «Хорошо, иди, а мне есть чем заняться здесь». Сюэ Юань отказалась от ее приглашения со смехом. «Я тоже занята, не могу пойти». Кир тоже отказалась и ушла, не попрощавшись. Муроу только вздохнула. Хоть они обе улыбались, но эти улыбки были неискренними. Муроу давно чувствовала, что ее друзья не хотели больше с ней общаться. Но даже так, она была очень разочарована. В прошлом Чулин всегда была с ней, они были лучшими подругами. А Сюэ Ю и Кир всегда ходили с ними. Отношения у всех четверых были хорошими. Муроу тоже встала и ушла, направляясь в лес небесной мечты. Когда она пришла на знакомое место в городе Иллюзий, то снова стала ждать Цин Вентина. Раньше она ждала дольше, но сегодня из-за последних событий она решила покинуть лес раньше и направилась в Королевскую Академию. В этот момент Сюэ Юань и Кир вернулись в свой двор, но вдруг им пришла картина, завернутая в бумагу, переданная через сеть небесного транспорта. Сеть небесного транспорта была одной из трех крупнейших доставщиков в стране Чу. Она предлагала курьерский сервис, чтобы избежать демонических зверей. Люди готовы были платить любые деньги, и сеть доставляла любые товары за короткие сроки. У них были особенные права, которые позволяли им перемещаться по всем боевым академиям. В конце концов, многие студенты пришли из разных частей мира и нуждались в курьерской доставке, чтобы писать домой письма. Но завернутая картина была из Звездной Академии и предназначалась для Муроу. Но поскольку ее не было дома, сеть небесного транспорта отдала картину девушкам. Им стало интересно, но не решили не обращать внимания. Они принесли картину с собой на лекцию старейшины. Хоть их отношения с Муроу были уже не такими близкими, они решили принести ей ее вещь. Чтобы доставлять товары по всему материку, требовалась огромная сеть информаторов, которые знали всех и все. «Сюэ Юань, что это?» Чулин сегодня пришла на лекцию и не удержалась от любопытства, увидев в руках девушки картину. «О, это принесла сеть небесного транспорта. Это для Муроу и, кажется, пришло из Звездной Академии. Курьер, однако, имени не оставил. Звездной Академии, открой его, посмотрим», — скомандовала Чулин. Сюэ Юань засомневалась. Это было неприлично. Но когда Чулин нахмурилась, девушка решила развернуть картину. Когда она предстала перед ними во всей своей красе, девушки даже отступили на несколько шагов, а картина упала на землю. Они почувствовали исходящую от нее тираническую силу, словно картина пыталась запечатлеть себя прямо на их душах. Что случилось? Вокруг столпились люди. Они смотрели на лежащую на земле картину. Они тоже чувствовали ее ауру, словно фигура на ней была жива и двигала своей алебардой, ища кого бы прикончить. Что за чудесная вещица? Она должно быть бесценна. Да, коллекционеры за нее душу готовы отдать. Это ведь просто картина, — Чулин думала. Кто же мог подарить Муроу такую картину? Что вы тут делаете? Появился какой-то человек. Это был лектор. Он увидел шумиху и подошел. Толпа тут же расступилась для него. Он посмотрел вниз и тоже увидел картину. Чья это? Это Сюэ Юань. кто-то в толпе показал на девушку. «Можешь одолжить ее ненадолго?» – спросил старейшина. Эту картину доставила сеть небесного транспорта, и картина была не ее, а Муроу. И раз она решила ее отдать владелице, то вся ответственность лежит на ней. «Сюй Юань, если у тебя будут проблемы с культивацией в будущем, то я тебе помогу», – предложил старейшина. «Ну ведь старейшина точно картину не потеряет, правда?» «Идет», – кивнула девушка. Старейшина кивнула и взял картину. «Сегодняшняя лекция откладывается, все свободны». Он взял картину и поспешно удалился. Все удивленно зашептались и засыпали Сюй Юнь вопросами. «Что же это такое, что старейшина так за него цеплялся?» Муроу ничего об этом не знала. Даже сам Цин Вэньтян не знал, что там происходит с его картиной. Когда Муроу вернулась к себе домой, то заметила, что Сюй Юань стала намного дружелюбнее. Однако она была какой-то нервной, и девушка заподозрила неладное. Но она решила не заморачиваться и провела весь день одна. Сегодня ей исполнялось 18, и это был самый одинокий день на ее памяти. Может быть, из-за давления ее клана. Ее отец сейчас даже не попытался пригласить ее обратно, хотя всегда стоял за дочку горой. Большие шишки слишком переживали за политическую обстановку и свою силу. Куда им заботиться о ее чувствах? Дата пира Юньлинь постепенно приближалась. Луэ Киянки получил лучшие шансы стать самым сильным, учитывая то, что за ним будет наблюдать таинственный дворец девяти. Приедет принц из страны Снежного облака, а Чу Тинхао становится все сильнее. Как же Луэ Киянки не победить? Ведь у него такие мощные друзья. В тот день, во время снежной бури, Цин Вэньтян отказался быть другом принца Чу Тинхао. Сегодня ученики Королевской академии не знали, что их учителя сейчас носится с картиной, нарисованной кем-то из Звездной Академии. Они, разумеется, не знали, откуда взялась картина, только знали, что принадлежала она Сюй Юнь, а больше их ничего не волновало. А сегодня Королевская Академия решила выставить эту картину в своей галерее. К тому же, они разослали приглашение воинам по всей стране, особенно кузнецам их павильона оружия. Новости быстро распространились по всей стране Чу. На второй день Королевская Академия уже официально объявила, что картина принадлежит Сюй Юань и является бесценным сокровищем. Они также сообщили, что разошлют приглашение посмотреть на нее, чем породили огромную шумиху вокруг себя. Однако, Сюй Юань было неспокойно. Картина была не ее, и если правда выплывет наружу, то ее репутации конец. В душе она думала, что сейчас стоит наладить отношения с Муроу. Так она расскажет ей правду и передаст картину. Муроу была в растерянности. Она не понимала, почему Сюй Юань вдруг стала с ней такой привилтивой и даже пригласила посмотреть на загадочную картину. Но ей тоже было интересно, что там за картина, поэтому она согласилась пойти. Галерея Королевской Академии была огромной. Картина висела в самом центре на первом этаже. Многие люди стояли вокруг нее, но не слишком близко. Близко стояли несколько уважаемых старейшин. Они смотрели на нее с блестящими глазами. Ошибки быть не может. Эта картина является божественным отпечатком. Это отпечаток типа человека и создан он небесами. Интересно, кто же его мастер? Если бы ее нужно было оценить согласно существующим уровням, то она была бы третьего уровня. Ее аура очень необычная. Осмелюсь предположить, но в стране Чу этот тип божественного отпечатка появился впервые. Воскликнул второй человек, и все вокруг очень удивились. Картина была божественным отпечатком. Люди продолжали высказывать предположения, многие спрашивали у старейшин. «Эта картина продается?» «Спросите об этом ее владельца». «Сюй Юань, ты продашь свою картину?» Девушка замерла и посмотрела на Муроу. «Если картина продается, то она уйдет за бешеные деньги», — продолжал старейшина. «Как она к тебе попала? Какой мастер ее нарисовал?» Муроу тоже посмотрела на Сюй Юань. Она была удивлена, что у девушки появилась картина, которая наделала столько шума. Прибыли мастера из ассоциации Звездной реки. Вдруг раздался голос, и в холл зашли несколько человек. Они приехали сюда именно ради этой картины. Глава 98. Кто автор? Из ассоциации Звездной реки пришли четверо. Во главе шел мужчина 50 лет, и как только он вошел в галерею, то тут же посмотрел на картину и уже не отрывал от нее взгляд. Слева от него шел Мурин, а за ним никто иной, как ученица Королевской Академии, Гретчин. Когда она узнала, что сам вице-президент Ассоциации Звездной Реки собирается прийти сюда лично, она бросила все дела и отправилась с ним. вице-президент Зуа. В знак уважения старейшины Королевской академии начали хлопать ему. Кажется, эти посетители пришли из необычного места. Вице-президент Ассоциации Звездной реки, Зуаинь, отвечал за отряд кузнецов в ассоциации. У него был авторитет и уважение всех вокруг, а сам он умел наносить божественные отпечатки третьего уровня. И такой человек решил прийти сюда, посмотреть на картину вживую. Зуаинь кивнул старейшинам и устремил взгляд на Сюэюнь. «Девушка, вы не хотите продать мне картину? Взамен я дам вам божественное оружие третьего уровня». Сердце Сюэюнь дрожало от соблазна. Ей очень хотелось сказать, что картина ее, но она не могла так поступить с сетью небесного транспорта и их доверием. «Нет, но что же вы хотите за нее? Скажите прямо. Но помните, такие предложения делаются лишь раз. Зуаинь, вы не должны давить на нее», — раздался чей-то голос. Зуаинь повернулся и нахмурился. Этот человек был одет в обычную робу и был ничем не примечателен. Обычно он не выступал из толпы, но когда он появился, сердце Зуаинь вздрогнуло. Из-за него получить картину теперь станет не так-то просто. «Кажется, придется с этим справиться», — подумал Зуаинь. Вскоре он прошептал Мурину: «Картина должна стать нашей. Найди ее автора. Если он из страны Чу, то пригласи его в ассоциацию Звездной реки». Муран кивнул. «Если девушка откажется продать, то они найдут самого отвора через своих информаторов». Вокруг картины поднимался все больший шум. Паника наступила и в сердце Сюэюнь. Страдания были видны на ее лице. Она решила, что завтра попросит старейшин вернуть картину Муроу. Новости о ней уже распространились по всем боевым академиям. Даже Императорская Звездная Академия стояла на ушах из-за этой картины. Сейчас Королевская Академия временно открыла галерею для всех, приглашая посмотреть на нее. Сегодня Муроу чувствовала себя намного лучше. Она снова пошла в лес небесной мечты. Теперь город иллюзий стал для нее убежищем и пристанищем. Она часто тренировалась там, пытаясь стать сильным воином. Из-за силы привычки она снова набрела на знакомое место, но сейчас ее ждал Цин Вентян. Она невольно расплылась в улыбке. «Что ты здесь делаешь? Вчера мы должны были встретиться и отметить твой день рождения, но я опоздал на встречу с тобой. Решил сегодня попытать удачу». Вентян пожал плечами. «Ты правда приходил сюда вчера? Прости, я ждала так недолго. Ах, вот в чем дело, а я-то думал, что чем-то расстроил тебя», — улыбнулся Вентян. Раз он уже стал ее другом, то ее чувства волновали его. «Не переживай», — нежно улыбнулась Муроу. «О, кстати, ты же умеешь наносить божественные отпечатки третьего уровня. Королевская академия сейчас выставила таинственную картину. По слухам, ее автор умеет наносить отпечатки третьего уровня. Хочешь пойти посмотреть картину с божественными отпечатками?» Вентян нахмурился. Хоть новости уже дошли до Звездной Академии, он об этом не слышал. Да, на ней изображен воин с древней алебардой в руке. Она очень похожа на ту, которая есть у тебя, — заметила Муроу. Вентян нахмурился. Воин с алебардой на картине с божественными отпечатками, а не на той ли, которую он подарил Муроу? «Муроу, вчера я отправил тебе подарок, ты его получила?» — как бы невзначай спросил он. «Подарок?» — девушка замерла, а затем расплылась в улыбке. «Я не думала, что ты приготовишь мне подарок, но я его не получила. Ты попросил друга его доставить, и что это за подарок?» Ее слова подтвердили догадку Цин Вентина. Кажется, ему следовало переговорить с доставщиками из сети небесного транспорта. «Подожди меня в Королевской академии, я сейчас вернусь», — сказал он, а затем развернулся и убежал. «Куда это он так торопится?» — подумала девушка. «Я буду ждать тебя на входе». Она улыбнулась и тоже ушла. Хоть кто-то еще помнил о ее дне рождения, это грело ей сердце. В такой период она сразу видела настоящие эмоции человека. Настоящий друг никогда бы не стал относиться к ней так, как другие. Когда Цин Вентян нашел курьера, осуществляющего эту доставку, сеть небесной доставки тут же начала разбирательство по делу, а сам Вентян отправился в Королевскую академию. Муроу и правда ждала его у ворот. «Быстро ты», — удивленно сказала она. С блеском в глазах Муроу наблюдала, как маленький плут уменьшается в размерах. «Этот малый быстрее, чем драконья лошадь», — улыбнулся Вентян. «Пойдем посмотрим на твою картину. Кажется, она тебя очень заинтересовала», — хихикнула Муроу. Хоть в реальности они мало общались, но во время сражений в пространстве мечты ребята подружились и узнали друг друга. В галерее толпилось много народу. Несколько кузнецов были поражены увиденным. Творение, бросившее вызов небесам. Человек с алебардой был божественной комбинацией, а божественные отпечатки делали картину еще невероятнее. В воздухе витали жадность и зависть. Все мечтали заполучить эту картину, но никто не решался на это в стенах Королевской академии. Перед тем, как войти в галерею, Вентян уже встретил много знакомых, и Жана, и Лиу Ян. И Жан остановился, его губы растянулись в холодной улыбке. «Муроу, я смотрю, ты подружилась с Цин Вентином. Интересно, что будет, если об этом узнают в клане Му? Не твое дело». Она бросила на Ижана холодный взгляд. Цин Вентян задержался на Лиу Ян. Ранее он думал, что девушка спасла ее, но теперь он ни о чем не переживал. Хоть она и встречалась с Ижаном, тот не представлял угрозы для Вентина. «Правда?» – рассмеялся Ижан. Он уже собирался продолжить, как Цин Вентян вдруг перебил его. «Закрой-ка лучше рот». От него исходила холодная аура. Ижан побледнел от холода. «Если бы не Звездная Академия, думаешь, ты все еще был бы жив? Если бы мы не стояли в стенах Королевской Академии, ты был бы уже мертв». Вентян сделал шаг вперед, и из его тела вырвалось огромное давление, отчего Ижан изменился в лице и отступил на два шага. «Пойдем», — сказал Вентян Муроу. Та вдруг заговорила, глядя на Ижана. «Если бы вы оба не родились в клане И, то посмели бы вы быть такими высокомерными? А Вентян всего добился сам. Какое право вы имеете говорить такое?» Сказав так, Муроу посмотрела на Лиу Ян рядом с юношей и добавила: «Ваши суждения ничтожны». А затем взяла Вентина за руку и повела его в галерею. Ижан зло смотрел им вслед. Когда Вентян увидел картину, в его глазах проскочил яркий свет. Это была та картина, которую он подарил Муроу, но девушка сама об этом не знала. Королевская академия выставила его подарок без разрешения. Неважно, кто это сделал, но он за это поплатится. Однако, когда Вентян приблизился, ему загородили путь. «Соблюдайте дистанцию». Вентян холодно хмыкнул. Ему не разрешали подойти к своей же картине. «Это сын Вентян из Звездной академии», — донесся голос Ижана. И на Вентина тут же посмотрели люди вокруг. «Цин Вентян из Звездной Академии, что ты забыл в моей Королевской Академии?» Холодно усмехнулся кто-то. «Я слышал, что он умеет наносить божественные отпечатки третьего уровня. Интересно, правда ли это? Наверное, он пришел сюда научиться чему-нибудь у этой картины». Старейшины тоже посмотрели на юношу. «Раз ты из Звездной Академии, то прошу отойти от картины». Королевская Академия всегда в открытую соревновалась со Звездной, особенно за позицию лучшей в стране Чу. Королевская Академия ставила палки в колеса ученикам Звездной, а теперь к ним заявился небезызвестный Цин Вентян. Отчего же с ним церемониться? Глава 99. Цин Вентян чувствовал враждебность, исходящую от старейшины. Пусть даже дела Королевской Академии его не заботили, но ведь они взяли и украли его картину. Поэтому, несмотря на ожидания всех вокруг, Вентян не отступил, а сделал шаг вперед. «Не стоит просить меня отойти. Я хочу забрать назад картину, которая принадлежит мне», — с улыбкой заявил он. «Тебе?» — спросил старейшина, который лично забрал картину у Сюэ Юань. «Да, мне», — спокойно заявил Вентян. Однако, как только он заговорил, никто не стал перешептываться. Все были очень удивлены. Он сказал, что картина в Королевской Академии принадлежит ему. Это шутка? Если она и правда была его, то Королевская Академия отнеслась бы к нему как к дорогому гостю, а не просила бы отойти от картины. Это очень унижало статус Академии. Шутка была не смешной и даже неудачной. «Твоя? Ты написал ее?» — саркастически спросил старейшина, словно услышал что-то смешное. «Да», — честно ответил Цин Вентян, — «ведь картина и правда была его». «Ты?» — увидев, что юноша кивнул, все удивились еще больше. «Может быть, картина и правда принадлежит ему?» Старейшина смотрел на Вентина с задумчивым видом. Он ответил так честно и так спокойно. «Но он лично забрал картину у Сюэ Юнь, значит, она не имеет никакой связи с Цин Вентином. А что если картина все же его? Все ученики Звездной Академии такие же бесстыжие, как и ты». Хоть Вентян обладал особым статусом в Звездной Академии, Королевская Академия это в расчет не принимала. Он так бесстыже хвастался, просто напрашивался на унижение. Все устремили взгляды прочь. Однако им все же было интересно. «Я слышал слухи о тебе, юный гений, мастер, умеющий наносить божественные отпечатки третьего уровня. Но ты хоть понимаешь, что означает этот отпечаток типа человека? Такие мастера занимаются этим многие столетия, потому что это очень сложно нарисовать. «Очнитесь, юноша», — сказал Вентину мастер-кузнец. Он пытался втолковать это Вентину, как кузнецу из молодого поколения. За спиной Цин Вентина стояла мрачная Муроу. Что же он задумал? «Может, пойдем прогуляемся?» Она подошла к нему и потянула за рукав. Вентян посмотрел на нее и серьезно ответил. «Я правда нарисовал эту картину. К тому же, это был мой тебе подарок на день рождения». Муроу продолжала серьезно смотреть на него. Казалось, он не шутит. Цин Вентян не стал бы о таком шутить. И что тогда, если это правда? Эта картина подняла такую волну шумихи, потрясла мир кузнецов, а была всего лишь подарком для нее. Муроу сама в это не верила. Однако она постепенно начинала верить Вентину. Когда толпа услышала его слова, все подумали, что он шутит. Такое творение было всего лишь подарком на день рождения, бред сивой кобылы. Подарок на день рождения, чушь какая, холодно хмыкнул старейшина. Слова Вентина были смеху подобны. Мальчик из клана Цин, если ты врешь, то ври поубедительнее, раздался знакомый голос. Юноша повернулся и увидел Мурина из ассоциации Звездной реки. У меня глаза болят даже когда я смотрю на тебя. Для тебя я бы даже стараться врать не стал, ответил Вентян. Каждый раз, когда он видел гордое и спокойное лицо Мурина, оно напоминало ему о яде, спрятанном в теле Мурина. Если бы у него был выбор, то он бы и взглядом Мурина не одарил. Так что юноша тут же отвернулся. Раз у него не было возможности заставить Мурина заплатить за то, что он сделал, зачем тогда на него смотреть? Неуважение к своим старейшинам, вот чему вас учат в клане Цин, холодно хмыкнул Мурин. Неудивительно, что такой предатель Цин Чуан пришел именно оттуда. Его слова были намного обиднее, чем высказывание Цин Вентина. Интересно, кто же наврал мне и моим товарищам в ассоциации Звездной реки, а затем предал мою семью клану И? Сложно представить, что этим человеком был ты, а сейчас тебя все уважают. Насколько же ты толстокож? Цин Вентян покачал головой, все еще не глядя на Мурина. Мурин нахмурился, а толпа заинтересованно наблюдала за ними. Но тут снова вмешался старейшина из Королевской академии. Мне не важно, как тебя там учила твоя Звездная академия, но это Королевская академия. К нам таким людям входа нет. Он посмотрел на Вентина и вдруг крикнул. Вон, что ж, я и правда хочу уйти. Но проблема в том, что вы, Королевская академия, разместили здесь мою картину без разрешения и пытаетесь прогнать меня сейчас. Я никогда не встречал такого бесстыжего юношу. Гневно начали переговариваться в толпе. Я бы на его месте очень стыдился. Недружелюбные реплики доносились отовсюду. В конце концов, это была Королевская академия. Для Цин Вентина здесь были одни враги. Ты хочешь, чтобы я сам тебя отсюда вывел? Старейшина сделал шаг вперед, и Вентян почувствовал его огромное давление. Однако он вдруг громко засмеялся. На его лице расцвела огромная улыбка. Королевская академия представляет лицо и престиж королевского клана. В королевской столице страны Чу эта академия самая сильная, после Звездной. Я думал, что вы рассудительны, но кажется, я ошибался. Цин Вентян посмотрел на старейшину. Скоро все станет ясно. Это мое предупреждение. Если вы продолжите в том же духе, то престиж вашей академии развалится на куски. Глядя на его уверенность, многие начинали сомневаться. Цин Вентину не было смысла им врать. Может, все, что он сказал, правда? Сеть небесного транспорта уже начала расследование. Я уверен, что скоро мы узнаем ответ, продолжил он. Что за бред? Холодно хмыкнул старейшина. Вдруг появилось несколько человек. Это были представители сети небесного транспорта. Они прошли через толпу и мысленно выругались из-за глупости Королевской академии. Они не могли даже просто следовать инструкции. Если бы картина была передана Муроу, то сегодня этого события не состоялось бы. В такой ситуации, если они прямо сейчас раскроют правду, то Королевская академия неизбежно потеряет лицо. «Старейшина, можно я перебью вас?» – спросил человек во главе делегации из сети небесного транспорта. Старейшина нахмурился. Это все казалось ему странным. «Говорите при всех. Я нанял сеть небесного транспорта, чтобы они доставили мой подарок, но это все произошло лишь по вашей вине. Не говорите, что теперь хотите все по-тихому замять». Вентян спокойно сказал это, глядя на представителей сети небесного транспорта. Старейшина холодно хмыкнул. «Что бы вы ни сказали, говорите, ничего не прячьте». Мужчина извиняющийся посмотрел на Вентина и на старейшину. Эта ошибка произошла по вине сети небесного транспорта. Все были в ужасе, услышав это. Кажется, с картиной и правда было что-то не так, точнее с тем, откуда она пришла. Сеть небесного транспорта извинилась перед обоими сторонами. Они и правда вели себя так, как подобает лучшей компании в стране Чу. «Старейшина, эта картина пришла к вам из рук Сюэюнь?» – спросил один из представителей. «Да», – старейшина нахмурился в ответ. «Раз так, то нет сомнений в том, что истинный владелец картины Цин Вэньтян из Звездной Академии». Мужчина согнулся в поклоне, сожалея о страшной ошибке. Однако, на его позу никто внимания не обратил. Эти слова потрясли всех присутствующих. Это шутка, а если и шутка, то очень неудачная. Такой поворот событий был очень драматичным. Как теперь Королевская Академия выйдет из этой ситуации? Особенно теперь, когда старейшина так дерзко общался с настоящим автором картины, назвав его слова полной чушью.